далеко за версты. Время было рядом, можно было просто прикоснуться взглядом. А теперь до лета будущего года затаилась где-то теплая погода. Что же так тревожно, пролетая мимо, ранит осторожно и звучит незримо. Где оно пирует, ветреное лето, по кому тоскует время без ответа. Все прошло снова одним словом. Небо как небо над головой. Можно ждать лета, но раз это было, уплыло, пора домой. Было или не было, пора домой. Далеко-далече время было рядом. Ничего не вечно, молять не надо. Стало быть неверно ждать, чего попало. Будет, да, наверно, много или мало. Ты куда несешься, что же не сидится? Что не обернешься, перелетной птицы? Если откровенно, все живые люди, значит, непременно будет то, что будет. Все прошло снова одним словом. Небо как небо над головой. Можно ждать лета, но раз это было, уплыло, пора домой. Было или не было, пора. Снова одним словом. Небо как небо над головой. Можно ждать лета, но раз это было, уплыло, пора.